Глава 20. Ваши первые 12 недель. Эта глава поможет вам применять методику 12-недельного года и улучшить как свою личную жизнь, так и карьеру. Точно следуйте всем советам. Никакой другой информации и рекомендаций вам не потребуется. Поехали. Понимание того, что следует в себе изменить, повышает ваши шансы на успех в новом 12-недельном году. Подход, о котором мы расскажем здесь, а также понимание основ самой программы изменений, позволит вам пройти весь процесс максимально эффективно. Возможно, придется переслушать главы этой книги для получения дополнительной информации, идей и поддержки. Мы очень хотим, чтобы вы добились в жизни большего. Пожалуйста, пишите нам и рассказывайте о своих успехах. Методика 12-недельного года поможет вам полностью раскрыть свой потенциал и научиться эффективно действовать. Но чтобы этот процесс прошел легче, мы расскажем о том, что значительно повысит ваши шансы на успех. Сила сопротивления. Все было бы прекрасно, если бы мы не встречали сопротивление при продвижении к цели. Но чем выше мы хотим подняться, тем больше усилий нужно приложить. Страх и нежелание напрягаться удерживают многих от того, чтобы начать свой путь к успеху. Если вы внимательно прослушали предыдущие главы, то уже знаете о многих препятствиях, которые встречаются на пути у каждого, кто не сидит сложа руки. Эмоциональный цикл перемен позволяет со временем найти правильный подход к их преодолению. К счастью, существуют легкие способы преодоления таких препятствий, и главное — знать о том, что они существуют. Препятствие — то, что возникает на пути к достижению целей. Вспомните, как в детстве вы боялись чудовищ в темноте. Препятствия на пути к успеху — такие же чудовища, сила которых улетучивается днем. Внимательнее рассмотрим некоторые из них. Во многих книгах описан процесс возникновения сложностей при переменах в жизни. Например, вот в этих. «Переключайтесь» Чипа и Дэна Хиза, «Сила привычки» Чарльза Дахига, «Бойся, но действуй» Сьюзен Джефферс. Прочтите их, если хотите лучше понять предмет. Но для наших ближайших целей достаточно определить взаимосвязи между самыми распространенными препятствиями, чтобы лучше понять обоснованность и силу инструментов методики 12-недельного года. Необходимость в немедленном удовлетворении. Столкнувшись с проблемой выбора, люди часто предпочитают сиюминутный и краткосрочный комфорт, а невозможную долгосрочную пользу от усилий, если та не кажется им убедительной. Получается, даже если перемена в жизни сулит прекрасные перспективы, но сиюминутный комфорт перевешивает выгоды в будущем, то многие люди предпочтут отказаться от будущего в пользу настоящего. Чтобы выйти из зоны комфорта и выбрать путь роста, воспользуйтесь нашей методикой и перенесите вашу картину будущего в настоящее путем применения системы целей на ближайшие 12 недель. Они определяют ваши ежедневные действия так, чтобы последние оставались частью видения. Вот почему мы советуем вам вспоминать о нем каждый день. Это займет всего несколько минут. Один из наших клиентов, занимающийся продажами, рассказал нам о своем страхе встреч с новыми людьми. Это было для него огромной проблемой. Продавец же должен постоянно общаться с новыми покупателями. Страх чуть не привел к его увольнению. Как он справился с проблемой? Стал больше внимания уделять своему пониманию собственного будущего, описал его и просматривал текст каждый раз перед встречей с новым клиентом. Читал его вслух за рулем. В итоге он смог привести мотивацию в соответствие с целями и объяснить себе, почему нужно не бояться работы и делать ее хорошо. Выполняя это упражнение каждый раз перед встречей с новым покупателем, он решал для себя дилемму «сиюминутный комфорт» или «долгосрочные выгоды». Делая ставку в пользу успешного будущего, он выбирал встречу с покупателем. В итоге его ежедневные действия пришли в соответствие с долгосрочными целями, Он выполнял их целеустремленно и мотивированно. Большие перемены и постановка множества целей. Исследование, проведенное Эмми Далтон и Стивеном Спиллером, показало, что постановка нескольких целей существенно снижает вероятность их достижения. Многозадачное планирование мешает учесть все препятствия и ограничения, связанные с поставленными задачами. Такие планы также не приносят удовольствия от их выполнения. В принципе, исследователи правы. Если вы хотите сделать уборку в огромном доме, то, вероятно, придется запланировать много связанных действий. Чистка ковров, стирка горы белья и так далее. Вы при этом будете чувствовать себя подавленным, и, вероятно, у вас ничего не выйдет. Еще одно подтверждение этому есть в 12 главе. Переход от необоснованного оптимизма к информированному пессимизму начинается с разработки письменного плана, определяющего в том числе цену, которую приходится платить за достижение каждой цели. Оценка усилий существенно влияет на желание предпринимать дальнейшие шаги. Представьте, что у вас есть план корректировки личного бюджета, план по снижению веса, основанный на применении диеты и упражнений, план вступить в брак через полгода. А еще вас только что назначили менеджером проектов с выплатой бонусов по результатам. А теперь представьте себе, что вы добавили еще одну цель. Решили, например, поехать на свадьбу в следующее воскресенье. Итак, у вас есть цель – присутствовать на свадьбе и план – список действий, необходимых, чтобы туда добраться. В соответствии с упомянутым исследованием, вы должны ощутить перегрузку и начать принимать решения, исходя из обстоятельств, а не четкого плана. У вас их несколько, и вы едва понимаете, что с ними делать. Это совсем не то, чего бы вы хотели. На самом деле, вы садитесь в машину, едете, следите за дорожными указателями и приезжаете на свадьбу в указанное время. Это возможно? Ответ очевиден. Во время поездки вы преследуете только одну цель. Вы не работаете над проектом, не анализируете личный бюджет и не выполняете упражнения. Вы только отслеживаете повороты на шоссе до тех пор, пока не прибудете на место. Все прочие задачи в этот момент создают излишнее напряжение. Этот пример может быть применен и ко всему остальному. Процесс вождения требует сосредоточенности на дороге, и вы не думаете ни о чем другом. Вы можете, конечно, вспоминать о других планах в промежутках между перестроениями и проверкой карты, когда едете по прямой. Но когда нужно уделять больше внимания вождению, вы сосредоточиваетесь только на нем. В книге «Переключайтесь» рассказано о том, что когда восприятие большой перемены сужается в вашем сознании, то вероятность достижения цели значительно повышается. Важно заметить, что не конечная цель сужается, просто вы уделяете ей больше внимания. Исследование Далтон и Спиллера подтверждает это. Они обнаружили, если вы думаете о том, что вполне можете справиться с многозадачным планом, то, вероятно, вам это удастся. Еще раз, если вы считаете, что с многозадачным планом можно справиться, вы его выполните и добьетесь всего, что в нем указано. Образ мыслей влияет на способность действовать. Книга «Переключайтесь» описывает два способа сужения. Можно ограничить время первого действия, например, потратить 5 минут на уборку, или поставить себе легко достижимую промежуточную цель. Например, убраться в ванной комнате, она не очень большая. В процессе вы привыкаете к работе, она уже не кажется слишком утомительной, и вы действуете уверенней. Наша методика дает возможность начать измерять свой прогресс сразу же. Если вы слушаете эту главу, то, вероятно, уже сделали первые шаги в планировании первого 12-недельного года. Не зря же вы дослушали до этих слов. Прогресс в течение 12 недель сразу становится видимым и ощутимым. В первый же день нового года вы становитесь членом элитной группы людей, которые достигают новых высот в жизни. Как только вы начинаете четко придерживаться методики, вы становитесь профессионалом действия. Этот навык очень сильно поможет вам в жизни. Принципы, изложенные в нашей книге, также помогают не сбиться с пути, даже если вы работаете над несколькими задачами сразу. Когда вы ставите цели на 12 недель и совершаете ежедневные и еженедельные действия, то вы на самом деле выполняете четкие инструкции, позволяющие добиться результата. Кроме того, вы отслеживаете свой прогресс каждый день, а каждую неделю можете оценить правильность своего стратегического продвижения к целям, сосредоточиваясь на каждой из них отдельно. В итоге все составляющие 12-недельной системы позволяют преодолеть препятствия многоцелевого планирования путем четкой работы над каждой конкретной задачей. Старые привычки. Ваши текущие действия приводят к нынешним результатам. Чтобы изменить результаты, добиться целей, указанных в 12-недельном плане, необходимо действовать иначе. Проблема в том, что ваше окружение и привычки заставляют вас вести себя в соответствии со старыми шаблонами. В книге «Сила привычки» описан четырехшаговый подход к преодолению старых шаблонов поведения и приобретению новых привычек. Один из главных этапов – работа в соответствии с планом. Письменный план, который психологи называют реализацией намерений, позволяет создать новые шаблоны поведения даже при наличии старых привычек. Он дает возможность делать выбор в пользу осознанных действий, позволяющих добиться лучших результатов даже при старых поведенческих шаблонах и окружении. 12-недельная система меняет всю картину привычек путем создания новых планов и изменения шаблонов поведения. Если вы будете постоянно работать в соответствии с ней, то, скорее всего, успешно достигнете целей. Мышление жертвы. Иногда люди оправдывают свое бездействие обстоятельствами. Они добились бы всего лучшего, но не смогли преодолеть препятствия. Пока вы будете оправдывать свои неудачи внешними факторами, вы ничего не добьетесь. Вы можете контролировать только свои мысли и действия, а на все остальное пытаться воздействовать. Личная ответственность, контроль над видением будущего, целями и планом – главное, что вам нужно для раскрытия своего потенциала. Переслушайте главы 8 и 18 и вспомните, что ответственность – это контроль. Возможно, это самые важные главы в нашей книге. Ваши первые 12 недель. Ваши первые 12 недель – самые важные. Если вы захотите только опробовать нашу методику, то, вероятнее всего, не достигнете значимых результатов. Далее приведем слова торгового агента Кейси Джонсона, который вначале хотел просто попробовать систему, а затем всерьез стал работать по ней. Если вы хотите извлечь максимальную пользу из методики 12-недельного года, относитесь к ней серьезно с самого начала. Забудьте о собственном всезнайстве и поверьте, что кто-то информирован в гораздо большей степени и поможет вам стать лучше. Я узнал о системе в марте этого года, когда моя компания прошла двухдневный тренинг с авторами этой книги. Вначале я сомневался, не воспринял всерьез концепцию улучшений и не увидел особых возможностей. Я думал, что все знал о том, как быть успешным, и не ожидал никаких изменений от применения методики. Но я ошибался. Спустя 3 месяца, в июле, я обнаружил, что результаты моей работы значительно ниже предполагаемых. Я чувствовал, что не смог работать так, как следовало бы. Поэтому я решил пригласить тренера по системе 12 недель и подумал, что нужно полностью в нее погрузиться хотя бы на первое время. Вспоминая о том времени, я понимаю, что первые 12 недель ушли на работу над новой привычкой выполнять все действия, предусмотренные этой методикой. Я поставил себе цель и разработал план, сосредоточившись на своих еженедельных действиях, просить рекомендации на каждой встрече с клиентом и наносить 6 визитов новым клиентам в неделю. Я работал четко по еженедельному плану и оценивал свои результаты каждую неделю. Кстати, не пытайтесь обмануть себя, иначе не сможете улучшить результаты в будущем. Я встречался со своим тренером каждую неделю, а также посещал группу поддержки, которая мне очень помогла в разборе ошибок. Я изменил многие свои взгляды и привычки. Главное, я стал больше ценить собственное время. Это самый ценный ресурс. Теперь, если я не занимаюсь только самыми важными делами, то чувствую, что впустую тратя время, я теряю деньги. Второй, 12-недельный год, стал значительно успешнее. Я продолжал напряженно работать, появились первые результаты. К концу вторых 12 недель я заключил в 1,5 раза больше сделок, чем за предыдущий календарный год, представляете? В годовом отчете я был указан в десятке лучших торговых агентов под номером 4 по всей стране. У меня и раньше дела шли неплохо, но мое имя никогда не появлялось в списке лучших. Теперь оно там постоянно. Прислушайтесь к моему совету. Если вы решили применять систему 12-недельного года, не сомневайтесь, действуйте. История Кейси вдохновляет, и она далеко не единственная. Наша методика поможет добиться поставленных целей быстрее, чем вы предполагаете. Главное — полностью погрузиться в систему в первые 12 недель. Для правильного применения методики нужно действовать целенаправленно, контролировать собственные мысли и работать каждый день, каждую неделю. Хорошая новость. 12-недельный год вам в этом поможет. Каждые 12 недель очень похожи на обычный год, состоящий из 12 месяцев. Вы создаете свое видение будущего и работаете над ним. Возможно, вы уже начали. Если нет, предлагаю еще раз переслушать 12-ю главу и создать свое видение. Далее нужно поставить цель на ближайшие 12 недель, помогающую приблизиться к желаемому будущему. Она сама по себе станет важным шагом вперед. Затем разработайте 12-недельный план ее достижения. Создать или откорректировать видение, цель и план необходимо до того, как начнется новый 12-недельный год. Ваш первый 12-недельный год очень важен. И еще. Очень полезно разбить его на 3-4-недельных периода. Первые 4 недели. Исследования показывают, что при внедрении новой системы или приобретении новой привычки важно сразу начать работать над ними. Чем раньше вы начнете, тем выше вероятность, что это войдет у вас в привычку. Следующие 12 недель станут прорывными, если вы будете делать все необходимое для того, чтобы выйти на новый уровень. Используйте инструменты и принципы 12-недельного года для эффективной работы по заранее составленному плану. Каждую неделю занимайтесь стратегически важными пунктами своего плана, выполнение которых очень важно в долгосрочной перспективе. Сосредоточьтесь на основных методах и увеличивайте скорость работы. Следуйте 3 основным рекомендациям. Первое. Планируйте на неделю вперед. 2. Оценивайте, что было сделано в течение предыдущей недели. 3. Участвуйте в группе поддержки. Чтобы научиться лучше действовать, очень важно уметь распределять время и отслеживать основные задачи. Решите для себя прямо сейчас, будете ли вы делать все необходимое в первые 4 недели. Это очень важное время. Вы можете взять быстрый старт и работать по системе 12-недельного года. В первые 4 недели вы получите первые результаты и приобретете новые привычки. А хороший старт, разумеется, повышает вероятность достижения цели. Не начинайте ни одну неделю без плана. Потратьте несколько минут раз в неделю на оценку своих действий, начиная со 2 недели. Принимайте активное участие в группе поддержки. Уделяйте больше внимания оценке своих действий, отслеживайте прогресс и устраняйте ошибки в своих действиях. Вторые 4 недели. Возможно, у вас есть знакомые, которые берут резкий старт, но охладевают к новому делу раньше, чем получают первые результаты. Надеемся, это не о вас. Как только вы начнете работать по системе 12-недельного года, каждая следующая неделя будет проходить легче. Действия войдут в привычку. Вторые 4 недели важны, потому что ощущение новизны пройдет, а конец года по новому измерению уже не за горами. Хотя в середине вашего нового года у вас, возможно, будет не так много срочных дел. Но именно в это время закладывается основа вашего успеха. И сейчас вы определяете успех всех следующих лет. Вы уже сможете увидеть прогресс в оценке своих действий и результатов. Ваша еженедельная оценка должна приближаться к 85%. Вы почувствуете, что цель стала ближе. Если нет, найдите источник ошибки. План, ваши действия и то, и другое, и устраните ее. Используя нашу систему, сознательно вы приобретаете неоценимые навыки, которые окажутся очень полезными в будущем. Последние 4 недели. И секрет 13-й недели. Последние 4 недели – ваш шанс закончить год с хорошими результатами. Добьетесь вы поставленной цели или нет, в любом случае получите положительный результат и подготовитесь к следующим 12 неделям. Вам удастся сделать то, чего редко добиваются другие. Вы сознательно измените образ мышления и научитесь работать над собой так, чтобы постоянно повышать шансы на достижение успеха. В первые 12 недель нужно, во-первых, добиться поставленной цели, а во-вторых, и в главных, научиться эффективно применять новую систему планирования. Учитесь. Отслеживайте, что у вас получается, а что нет. Приступайте к новым 12 неделям с новым опытом и знаниями. Вот для чего нужна 13-я неделя. Она дает возможность достичь цели, если этого не удалось сделать раньше. Вы получаете время для оценки своих действий и принятия решения о том, что делать в следующие 12 недель. И, наконец, 13-я неделя позволяет вам отпраздновать ваш прогресс и достижения. Рекомендации. Мы рассылаем электронные письма с рекомендациями в ключевые моменты первых 12 недель. Мы приведем их далее. Эти рекомендации напомнят вам, как не сбиться с пути в первом 12-недельном году. Переслушивайте их, когда понадобится вдохновение или дополнительная мотивация. Также можно зайти на наш сайт и подписаться на еженедельные рассылки. Тренинг на второй неделе. Поздравляем! Первая неделя, в течение которой вы использовали нашу методику, завершена. Если вы ее еще не оценили, потратьте несколько минут на ее оценку и составление плана на следующую неделю. Как только закончите, ответьте себе на следующие несколько вопросов. Высока ли ваша оценка прошедшей недели? Каких успехов вы добились? Как вы могли бы действовать еще эффективнее? Сама по себе оценка первой недели не очень важна. Гораздо важнее то, что вы нашли время на оценку и составление плана на следующую неделю. Это нужно делать каждый раз. Вы дали себе обещание улучшить показатели и создать картину своего будущего, а также написать план для достижения своих целей. Дальше нужно выполнять свой план. Эффективные действия совершаются каждый день и каждую неделю. Ключ к успеху в достижении целей на следующие 12 недель — постоянное и целенаправленное применение системы. Через какое-то время оценки улучшатся. Это покажет, что ваши действия стали эффективнее. Помните, что вам не нужно добиться идеала. Надо только быть последовательными и настойчивыми. Удачной недели. Цитата. «Я не думаю, что есть какое-либо другое качество, столь существенное для любого вида успеха, как настойчивость. Она поможет преодолеть все, даже природу». Джон Рокфеллер. Тренинг на третьей неделе. Поздравляем! Пошла третья неделя из 12. Как бы вы ни применяли нашу систему, она принесет вам пользу. Не переживайте по поводу своих оценок. Не отчаивайтесь, если не смогли выполнить свой план на этой неделе и еще не заполнили оценочный лист. Решающий момент наступил сейчас. Ключ к успеху ваших действий заключается в целенаправленном применении всей системы. Изучите картину будущего и свой план — и дайте себе слово начать действовать сегодня же. Если вы еще не составили 12-недельный план, то сделайте это сейчас. Если вы еще не написали план на текущую неделю и не оценили предыдущую, то пообещайте себе сделать это в ближайшие дни. Если у вас получается успешно работать в соответствии с методикой 12-недельного года, поздравляем. Отлично. Главное для первых нескольких недель полностью погрузиться в систему. Как только вы привыкнете ежедневно и еженедельно работать по плану, следует перейти к повышению своих еженедельных оценок. Что бы вы ни делали, вы дали себе обещание улучшить свои показатели. Вы потратили время на создание видения собственного будущего и разработку плана действий. Теперь нужно действовать. Тренинг на 5-й неделе. Мы рады приветствовать вас на 5-й неделе. Какими были оценки на предыдущей неделе? Продолжаете ли вы продвигаться к цели? У вас осталось 7 недель до конца года, во время которых произойдут замечательные события. Этот год короткий, поэтому вам очень важно хорошо поработать на этой неделе. Эффективные действия совершаются каждый день и каждую неделю. Оценки должны быть не ниже 85%. Ваши еженедельные оценки очень важны. Возможно, они окажутся ниже 85%, но вы отметите для себя прогресс. Однако при этом можно многое и потерять. Разница между хорошим и великим — 85% успешно выполненных задач. Итак, каждую неделю. Что бы произошло, если бы результаты составили 85% в течение нескольких предыдущих недель? Какой результат вы бы уже получили? Какой серьезный прогресс всего за 5 недель? 5 недель с оценкой 85% или выше могут значительно улучшить общие результаты и изменить вашу жизнь. Подумайте, как повлияют на вашу жизнь 3, 4 или 5 12-недельных лет, если у вас всегда будет оценка не ниже 85%. Мы желаем вам на этой неделе успешно выполнить 85% задач. Тренинг на 8-й неделе. Уже пошла 8-я неделя. Удивительно, как быстро проходит год. Есть одна интересная особенность 12-недельного года. Мы ее называем продуктивным напряжением. В 12-недельном году у вас есть четкие ориентиры, которые однозначно указывают на недостаток действий. Конечно, они существовали и раньше, до создания нашей методики, но не были так очевидны. Продуктивное напряжение — ощущение дискомфорта, которое возникает у вас тогда, когда вы не выполняете какие-то необходимые с вашей точки зрения действия. Наша естественная реакция на продуктивное напряжение — сделать нужное. И у нас есть два пути. Первый — простой — отказаться от системы. Но это подход Страуса — спрятаться вместо того, чтобы найти свои ошибки. Обычно он принимает форму пассивного сопротивления. Вы откладываете составление плана, оценку предыдущей недели, говоря себе, что сделаете это позже. Но позже значит никогда. Другой путь — использование продуктивного напряжения в качестве ускорителя перемен. Вместо того, чтобы избегать дискомфорта путем сопротивления ему, можно использовать его как импульс для активного движения вперед. Продуктивное напряжение необходимо. Это показатель того, что в вашей жизни начались перемены. Если вы выбираете второй путь, то ощущение дискомфорта заставит действовать. Если вы не собираетесь сдаваться, то для устранения неприятных ощущений нужно постоянно выполнять план. Учитесь использовать продуктивное напряжение для повышения эффективности действий и получения прекрасных результатов. Действуйте. Тренинг на 11-й неделе. Итак, наступила 11-я неделя. У вас впереди всего 1 неделя, и год подойдет к концу. Как вы поработали? Сможете достичь цели, которая была поставлена на этот год? Получается ли у вас выполнять свой план? Помните, мысли влияют на действия, а те приводят к достижению результатов. Вы все еще думаете, что осталось много времени или готовы активно потратить оставшиеся дни с пользой. В книге «От хорошего к великому» Джим Коллинз рассказывает о школьной команде бегунов, которая выиграла подряд 2 чемпионата штата. Ей была поставлена задача — выйти из 20-ки штата в претенденты на команду федерального уровня. Один из тренеров удивлялся успешности команды и не понимал, как это стало возможным. Ответ может вас удивить. Секрет успеха был в том, что под конец, на последней миле, они выкладывались по полной и точно знали: «Мы лучше всех бежим в конце». В 12-недельном году есть все для того, чтобы закончить сезон с сильными показателями. Конец сезона наступает сейчас. У вас осталось меньше 2 недель. Соберите все силы, чтобы успешно завершить этот год. Никаких следующих недель и следующих месяцев. Уже будет поздно. Что вы можете сделать на этой неделе? А сегодня? Пообещайте себе, что вы закончите эти 12 недель с отличными результатами. Закончите хорошо эту неделю, этот день. Будьте лучшими. Работа в команде. Первые 12 недель – самое важное время для руководителя, который хочет внедрить нашу методику в своем коллективе. Сотрудники будут внимательно смотреть на вас, стараясь понять, переходите вы к новому стилю работы или поддались модному увлечению. Очень важно, чтобы вы как можно раньше и чаще отмечали прогресс своих сотрудников. Причем как в личных беседах, так и публично. Развивайте у них ощущение прогресса каждую неделю и обязательно отмечайте их успехи. Помните, вы не контролируете результат, поэтому сосредоточьтесь на процессе. Пересмотрите с подчиненными их 12-недельные планы в первую неделю. Предложите что-нибудь изменить или улучшить. Но изменения вносить они должны сами. Не позволяйте вашим сотрудникам работать по неграмотным планам, особенно в первые 12 недель. Участвуйте в группах поддержки вместе с ними. Подбадривайте их. Если вы придете на собрание, принесите свой еженедельный план и оцените свою прошедшую неделю вместе. Это даст им лучший пример для подражания. Не забывайте об индивидуальной работе с подчиненными над их продвижением к цели, минимум раз в 3 недели. Попросите их показать еженедельные планы, средние оценки, показатели действий и результатов. Как говорится в старой пословице, доверяй, но проверяй. Итоговая оценка работы. Одно из главных качеств настоящего лидера — стремление к постоянному улучшению своей работы и готовность помочь команде. Итоговая оценка работы по истечении первых 12 недель и далее эффективна с точки зрения обучения и улучшения результатов, как ваших, так и команды. Нужно выяснить, что было сделано хорошо, а что требует дополнительных усилий в следующем периоде. Не забудьте, что вам нужно подвести итоги работы в конце 12-недельного года.